Глава 46. Кризис отсрочен. «Берегитесь, Валерия», — сказала миссис Маккаллан. «Я не хочу расспрашивать вас, я хочу только предостеречь вас. Юстас, как и я, заметил перемену в вас. Будьте осторожны». Это было сказано в тот же день вечером, когда мы остались вдвоем. Я сделала все, что могла, чтобы скрыть впечатление, произведенное на меня странным и тревожным известием из Гленнинга. Но прочитав то, что я прочитала, чувствуя то, что я чувствовала, возможно ли было сохранить невозмутимое внешнее спокойствие? Высказав свое предостережение, миссис Маккаллан действительно не сделала никакой попытки выведать мою тайну. Она была, очевидно, права, но мне очень тяжело было остаться одной, не услышав ни слова совета или участия, и решить самой, как я должна была поступить относительно мужа. Показать ему письмо Бенджамина при слабости его здоровья и, имея в виду сделанное мне предостережение, было решительно невозможно. Вместе с тем, после того, как я уже выдала себя, нельзя было не сказать ему ничего. Я думала об этом всю ночь и к утру решила обратиться к его доверию ко мне. Я приступила к делу прямо. «Юстас», — начала я, — «твоя мать сказала мне вчера, что ты заметил во мне перемену после того, как я вернулась домой. Это правда?» «Правда, Валерия», — ответил он тихим голосом и не глядя на меня. «Между нами», — продолжила я, — «не может быть недомолвок. Я должна сказать тебе, что я получила вчера у банкира письмо из Англии, и это письмо встревожило меня. Но я хочу просить тебя, чтобы ты не требовал у меня объяснений до тех пор, пока я не получу возможность дать их тебе. Поверь, что я прошу этой отсрочки только ради тебя. Поверь моей любви к тебе». Я замолчала. Он не отвечал. Он, видимо, боролся с собой. Не слишком ли смело я поступила? Не слишком ли я понадеялась на свое влияние? Мое сердце замерло, но я овладела собой настолько, чтобы взять его руку и обратиться опять к его доверию. «Юстас», — сказала я, — «ты знаешь меня. Можешь ты верить мне?» Он взглянул на меня. Когда глаза наши встретились, в его глазах исчезла последняя тень сомнения. «Обещаешь сказать мне со временем всю правду?» — спросил он. «Обещаю». «Я верю тебе, Валерия». В этот же день я написала Бенджамину, уведомляя его, как я поступила, и умоляя его сообщать мне дальнейшее открытие в Гленнинге. После 10-дневного промежутка, казавшегося мне бесконечным, я получила второе письмо от моего друга с новой припиской от мистера Плеймора. «Наша работа успешно подвигается вперед», — писал мне Бенджамин. «Единственное новое открытие, которое мы сделали, имеет важное значение для вашего мужа. Мы сложили несколько фраз, в которых говорится прямо, что мышьяк был куплен мистером Маккалланом по просьбе его покойной жены и был передан ей. Заметьте, что письмо написано рукой покойной миссис Маккаллан и подписано ее именем. К сожалению, я принужден прибавить, что причина, делающая нежелательным, чтобы муж ваш прочел это письмо, остается в прежней силе. Мы сами, из снисхождения к памяти покойной, охотно бросили бы его назад в мусорную кучу, если бы могли руководиться только своими чувствами. Я удержу свое письмо дня на два. Если в это время прибавится еще что-нибудь новое, вы узнаете это от мистера Плеймора». Приписка мистера Плеймора помечена двумя днями позже. «Я не имею теперь ни времени, ни желания писать вам подробно все, что я должен сказать вам по поводу этого прискорбного письма. Недели через две мы пришлем вам полную копию с него. Теперь же я скажу вам только, что в этом, во всех других отношениях печальном документе есть и светлая сторона. Он ясно доказывает, юридически и нравственно, невиновность вашего мужа и может послужить средством для его публичного оправдания, если только муж ваш решится предъявить его в суде. Постарайтесь понять меня. По некоторым юридическим причинам, которых я не буду объяснять вам, ваш муж не может быть судим вновь по уголовному обвинению. Но если можно доказать, что факты, замешанные в уголовном процессе, имеют значение и в гражданском, а в настоящем случае это возможно, то дело может быть пересмотрено вновь, и таким образом муж ваш может добиться оправдательного вердикта от нового состава присяжных. Держите это пока в тайне. Сохраните положение, в которое вы так умно поставили себя относительно мужа, пока не прочтете восстановленного письма. Я почти уверен, что у вас не хватит духа показать это письмо мужу. Как в таком случае нам сохранить наше открытие в тайне от него? Об этом вопросе мы потолкуем впоследствии. Теперь же я могу только повторить вам мой совет. Ждите, пока не получите нового извещения из Гленинга. Я ждала, что я выстрадала в это время. Как смотрел на меня Юстас, об этом лучше не говорить. Я ограничусь передачей фактов. Около 2 недель спустя восстановление письма было окончено. За исключением нескольких слов, затерявшихся безвозвратно и добавленных составителем, письмо было сложено с начала до конца, и мне была прислана обещанная копия с него. Прежде чем я приведу здесь это письмо, позвольте мне напомнить вам вкратце обстоятельства, при которых Юстас женился на своей первой жене. Вспомните, что несчастная влюбилась в него, не пробудив в нем взаимной любви. Вспомните, что, узнав это, он тотчас же удалился от нее. Вспомните, что она приехала к нему на его лондонскую квартиру, не предупредив его ни одним словом, что он сделал все, что мог, чтобы спасти ее репутацию, что это не удалось ему, и что он в минуту отчаяния решился сделать ее своей женой, чтобы положить конец скандалу, который мог бы испортить все ее будущее. Примите во внимание все эти обстоятельства, они доказаны клятвенными показаниями почтенных свидетелей. И не забывайте, пожалуйста, что как не предосудительны его отзывы о жене на секретных страницах его дневника, он сделал все, что мог, чтобы скрыть отвращение, которое она внушала ему, и был всегда, по свидетельству людей, хорошо знавших его, учтивым и внимательным мужем. Теперь читайте письмо. Оно просит вас только об одном снисхождении. Оно просит, чтобы вы прочли его при свете заповеди Христа. «Не судите, да не судимы будете».